«Все имена в списке — это физики, совершившие самоубийство за последние 2 месяца», — пояснил генерал Чан. Вана словно громом поразила. Черно-белый ландшафт перед его мысленным взором поблек. На фотографиях больше не было Ян Дун, и ее глаза исчезли с небосвода. Все эти миры погибли. «Когда? Когда это произошло?» — непослушными губами спросил он. «В течение последних 2 месяцев», — повторил Чан. «Вы имеете в виду имя в конце списка, я так полагаю, влез Ши. Она умерла последней, 2 суток назад, от передозировки снотворного. Ушла тихо и спокойно, без боли». На одно мгновение Ван почувствовал признательность к грубияну полицейскому. «Но почему?» — спросил Ван. Мертвые ландшафты продолжали свою круговерть в его мозгу. «Единственное, в чем мы можем быть уверены, — ответил генерал, — это что причина для самоубийства была у всех одна и та же. Правда, ее трудно определить. Может статься, что нам, не специалистам, ее вообще не понять. В документе приводятся выдержки из их предсмертных записок. Вы сможете ознакомиться с ними после совещания». Ван пролистал записки. Вернее, даже не записки, а целое сочинение. «Доктор Дин, не будете ли вы так добры показать профессору Вану записку Ян Дун? Она самая короткая из всех и, похоже, наиболее точно выражает общий характер записок». Дин И, к которому обращался генерал, до сих пор не произнес ни слова. Немного помедлив, он протянул Вану через стол белый конверт. Ши пробормотал. «Он был парнем, Ян». Ван припомнил, что видел Дина на строительстве ускорителя в Лянсяне. Этот теоретик прославился тем, что, изучая шаровую молнию, открыл макроатом. Чтобы узнать больше о Дин И, обратитесь к рассказу Люци Синя «Шаровая молния». Ван вынул из конверта тонкий, неправильной формы листок, от которого исходил едва заметный аромат. Это была не бумага, записку написали на бересте. Изящные иероглифы гласили: «Все факты свидетельствуют об одном. Физика никогда не существовала и никогда не будет существовать. Я знаю, что поступаю безответственно, но у меня нет иного выбора». Под запиской даже не было подписи. Ян Дун покинул этот мир. «Физика никогда не существовала?» Ван не знал, что и думать. Генерал захлопнул папку. «Среди документов вы также найдете подробный отчет о результатах экспериментов, полученных на 3 новейших ускорителях. Информация чисто техническая, мы не станем ее тут обсуждать. Центром нашего расследования прежде всего является общество «Рубежи науки». ЮНЕСКО объявило 2005 год Всемирным годом физики. Общество, о котором идет речь, образовалось путем постепенного объединения различных групп ученых, собиравшихся на конференциях и дискуссиях в этом году. Доктор Дин, вы, как физик-теоретик, не смогли бы нам разъяснить ситуацию более подробно?» Дин кивнул. «Я лично не поддерживаю прямой связи с рубежами науки, но это общество очень известно в академических кругах. Его кредо можно выразить следующим образом. Во второй половине 20 века физика утеряла стройность и простоту, характерную для классических теорий. Современные теоретические построения становятся все более и более сложными, расплывчатыми и неясными. Экспериментальные подтверждения тоже добываются с большим трудом. Это признак того, что физика уперлась лбом в стену. Члены рубежей науки учатся мыслить по-новому. Они хотят с помощью научных методов исследовать границы науки, пытаются узнать, существуют ли пределы, за которые наука в своем познании природы не может заглянуть. Состояние современной физики предполагает, что мы как раз коснулись этой черты». «Очень хорошо», — сказал Чан. Согласно нашим сведениям, большинство ученых, совершивших самоубийство, были так или иначе связаны с рубежами науки, а некоторые даже являлись членами общества. Но мы не нашли никаких доказательств использования психотропных средств или других приемов психологической манипуляции, наподобие тех, что применяются в некоторых религиозных сектах. Другими словами, даже если рубежи науки и повлияли на ученых, то сделано это было иначе, например, во время дискуссий. Профессор Ван, поскольку с вами они вошли в контакт совсем недавно, хотелось бы кое-что у вас узнать. Тут его перебил Шицян. Включая имена, время и место встреч, содержание разговоров. А если вы обменивались обычной или электронной почтой, то и... «Заткнись, Даши», — приказал Чан. Другой офицер полиции придвинулся к Цяну и прошипел. «Боитесь, мы забудем, что у вас есть рот, если вы не будете все время разевать его?» Ши схватил свою чашку, но, увидев плавающий в ней окурок, поставил обратно. Слова Ши опять вызвали у Вана раздражение, сродни тому, которое испытывает человек, почувствовавший, что вместе с едой проглотил муху. От былой признательности не осталось и следа, но он взял себя в руки и ответил. «Мое знакомство с рубежами науки началось со встречи с Шэнь Юйфэй, японкой китайского происхождения. Она физик, работает в японской компании здесь, в Пекине. Раньше она была сотрудником лаборатории при Митсубиси, занималась нанотехнологиями. Мы встретились на технической конференции в начале этого года. Она познакомила меня с другими физиками, членами рубежей науки, как китайскими, так и зарубежными. Наши разговоры были... как бы это выразиться? Ну, очень радикальными, что ли. Основным вопросом был тот, который только что затронул доктор Дин. Каковы пределы научного познания? Поначалу эти беседы интереса у меня не вызывали. Праздное времяпрепровождение, да и только. Мое дело — прикладные исследования, и я мало разбираюсь в вопросах теории. По большей части я лишь выслушивал споры между другими учеными. Все эти люди были мыслителями с неординарными взглядами, и я чувствовал, что общение с ними расширяет мой кругозор. Постепенно во мне проснулся интерес, однако все разговоры ограничились лишь теорией. Однажды меня пригласили присоединиться к рубежам науки. Но если бы я это сделал, собрания и дискуссии превратились бы в обязанность. Поскольку время и силы у меня весьма ограничены, я отказался. «Профессор Ван», — сказал генерал, — «нам бы хотелось, чтобы вы приняли их предложение и присоединились к рубежам науки». «Собственно, поэтому мы вас сегодня и пригласили. С вашей помощью мы могли бы больше узнать о том, что происходит внутри этой организации». «Вы хотите сделать из меня крота?» Вану стало не по себе. «Хе, точно, крота!» — хохотнул Ши. Чан осуждающе взглянул на него и вновь повернулся к Вану. «Ну, скажем так, мы хотели бы получать от вас информацию. Другой возможности проникнуть в это общество у нас нет». Ван покачал головой. «Прошу прощения, генерал, я не могу так поступить». «Профессор Ван, в рубежи науки входят ведущие ученые разных стран. Расследование их деятельности — дело чрезвычайно сложное и деликатное. Все равно, что идти по тонкому льду. Если нам не поможет кто-то из академических кругов, далеко мы не продвинемся. Вот почему мы просим вас. Но мы примем любое ваше решение. Если вы не согласитесь, мы поймем». «Но я очень занят по работе. У меня попросту нет времени». Генерал Чан кивнул. «Хорошо, профессор Ван. Мы больше не смеем отнимать ваше драгоценное время. Спасибо, что посетили наше совещание». Ван подождал еще несколько секунд, не сразу поняв, что его просят уйти. Генерал вежливо проводил Вана до двери. Сзади раздался громкий голос Ши. «Так оно, пожалуй, и к лучшему. Мне все равно этот план не нравился. Книжные черви только и знают, что кончают с собой. И с этим будет так же. Посылать его все равно, что бросить пельмень с собакам». Ван развернулся и ринулся обратно к Ши. С трудом овладев собой, он отчеканил: «Хорошему полицейскому так разговаривать не подобает». «А кто сказал, что я хороший полицейский?» «Мы не знаем, почему эти исследователи покончили с собой, но вам не стоило бы говорить о них так пренебрежительно. Их труды внесли неоценимый вклад в мировую культуру». «Хотите сказать, что я им в подметки не гожусь?» Ши, не вставая с места, поднял голову и взглянул Вану прямо в глаза. «Но я-то уж, по крайней мере, не стал бы резать себе вены из-за того, что какая-то сволочь нагородила мне кучу всякой ерунды». «А я, по-вашему, стану?» «Я всего лишь забочусь о вашей безопасности». На лице Ши вновь появилась его фирменная кривая усмешка. «Думаю, что в подобной ситуации я справился бы лучше вас. Способность человека отличать правду от лжи напрямую зависит от багажа его знаний». «А я вот так не думаю. Для таких, как вы...» «Замолчи, Даши!» — вмешался генерал Чан. «Еще одно слово, и вылетишь отсюда, как миленький». «Нет, почему же?» — возразил Ван. «Пусть говорит». Он повернулся к генералу. «А знаете что? Я передумал. Я присоединюсь к рубежам науки». «Вот и хорошо», — энергично кивнул Ши. «Держите ушки на макушке. Пользуйтесь любой возможностью добыть новую информацию. Например, заглядывайте в их компьютерные экраны, запоминайте адреса электронной почты и веб-сайтов». «Довольно. Вы не поняли меня. Я не желаю становиться шпионом. Я всего лишь хочу доказать, что вы дурак». «Если вы протянете хотя бы пару месяцев после того, как присоединитесь к ним, я охотно признаю себя дураком. Но, боюсь, вы того». Ши вздернул голову, и его усмешка превратилась в волчий оскал. «Еще как протяну. И больше я не хочу вас видеть. Никогда».